Шаг вождя клана становился все быстрее и быстрее, так быстро, что они уже не могли за ним угнаться. При мысли об этом счастливые лица всех присутствующих стали еще более сложными. В глубине души они смиренно вздыхали, но в то же время искренне радовались за своего вождя клана. Великий адепт наконец-то должен был родиться в Багровом клане. Продвижение Грима в пятый класс было огромной славой для Багрового клана и Багровых адептов. Однако для Элис и Мэри это означало бы временное расставание с Гримом. Большую часть последних сотен лет они посвятили собственным проектам и бизнесу, лишь иногда встречаясь, когда были свободны. Однако все они находились в одном и том же мире. Они могли бы встретиться, когда захотят. Естественно, они не испытывали такого же беспокойства и тоски по своему возлюбленному, как если бы Грим отправился в потусторонние миры. Как только Грим перейдет в пятый класс, ему пора будет уходить. Когда это случится, его уже будет не так легко увидеть. Если эти две девушки не смогут угнаться за Гри, они останутся только дальше и дальше позади. Когда это произойдет, они смогут только любоваться его сиянием из теней, не имея ни малейшей возможности приблизиться к нему. Враждебность между двумя девушками исчезла без следа при этой мысли. Получив слово Алисы, Мэри больше не настаивала на проведении расследования. Две девушки собрались вместе и просто поговорили. Затем они дали ряд инструкций. С этим лавовым озером в центре образовалась запретная зона радиусом в 25 километров. Ни одному адепту вне клана Багровых не разрешалось входить в эту область. Чтобы Грим не был потревожен никаким внешним вмешательством, над лавовым озером круглый год стоял материнский корабль, управляемый высококлассными адептами из клана. Тем временем Алиса и Мэри отправились в разные места и начали организовывать адептов центральных земель. К их удивлению, несмотря на то, что Грим отсутствовал, четвертые классы центральных земель не проявляли никакой враждебности или сопротивления их инструкциям. В частности, шесть ветеранов, которые последовали за Гримом на войну, искренне почитали легендарного адепта огня. Даже Мэтью и Николас, которые в прошлом были недовольны кланом Багровых, изменили свое отношение. Они страстно желали объединения и реорганизации центральных земель. Все четвертые классы центральных земель единогласно согласились реорганизовать силы основных кланов вокруг Академии магии Хортона, чтобы создать четвертую главную организацию адептов мира адептов. Кроме того, Академия магии Хортона будет общественной организацией адептов без каких-либо ограничений по национальности или виду членов, желающих вступить. При этом многие ученики и адепты на территориях трех основных организаций, вероятно, захотят присоединиться. Однако и совершить такой колоссальный подвиг было не так-то просто. Существовала организация отделов в рамках Академии магии Хортона, классификация предметов, найм персонала, распределение рабочей силы, строительство ресурсных площадок, оснащение лаборатории и внутреннее распределение ресурсов. Было слишком много мелких задач, которые ложились прямо на плечи Мэри, Элис и Багровых адептов. В прошлом центральные земли были известны как Зентарим, название, которое также представляло свободную организацию региона, где каждый видный клан управлял своими собственными выгодами и прибылями. Теперь им всем придется отказаться от некоторых своих территорий, башен адептов и ресурсов, одновременно заботясь о благополучии членов своего клана. Переговоры по этим вопросам не будут завершены так быстро. Высшие чины Багрового клана постоянно путешествовали между организациями четвертого класса. Обсуждения, переговоры, компромиссы, торговля – все были заняты на работе, отдавая все свои силы для создания четвертой крупной организации. Наконец, после пяти лет подготовки и напряженной работы, все переговоры подошли к концу. Клан Багровых начал объявлять остальным трем организациям адептов, что Академия магии Хортона Центральных земель теперь официально является четвертой крупной организацией адептов мира адептов. Дата его основания – пятый день 11 месяца 33072 года. Глава 1429 год 33072 эра адептов. Пятый день 11 месяца года. Сегодня был великий день, которому суждено было войти в анналы истории. В этот день в центральных землях была успешно создана четвертая крупная адептская организация мира адептов. Его имя – Академия магии Хортона. Академия магии Хортона с момента своего основания находилась недалеко от Эйловиса, города Айронвуд. Территория, которая принадлежала Академии, составляла примерно пятую часть Иловиса. Это была общественная академия, открытая для всех. Благодаря сотрудничеству и слиянию многочисленных организаций четвертого класса центральных земель, Академия магии Хортона превратилась в учреждение огромного размера. Общая площадь, которой он управлял, составляла более 70% от общей площади 31 региона центральных земель. Появление большого количества адептов среднего и низкого уровня мгновенно обеспечило Хортонскую магическую академию огромным преподавательским составом. Этого было достаточно, чтобы они превзошли Северные земли и Серебряный союз, став второй по силе организацией адептов в мире адептов. Конечно, каждая известная организация адептов должна была иметь могущественного адепта, который служил бы их душой и сердцем, фигурой, вокруг которой могли бы сплотиться высококлассные адепты. Только когда высшие чины были скручены вместе в единый узел, организация могла стать единым целым, угрожающим всем потенциальным врагам. Сердцем Академии магии Хортона, несомненно, был легендарный адепт Огня Грим. Откровенно говоря, именно из-за подавляющей мощи легендарного адепта Огня статус-кво в центральных землях был нарушен, границы разорваны, и все четвертые классы были подчинены ему. Такой грандиозный подвиг был беспрецедентным. Вы не смогли бы найти другого человека с такими достижениями, даже если бы перерыли весь мир исторических записей адептов. Если вы продолжите поиски, то единственными людьми, которых вы найдете, которые были бы сопоставимы, были, вероятно, три могущественных великих адепта, которые основали три основные организации в древние времена. Более того, все эти три могущественных адепта стали могущественными существами девятого класса. Они были лидерами и пионерами, уважаемыми всей адептской цивилизацией. Многие адепты говорили наедине друг с другом о том, станет ли этот легендарный огненный адепт Грим однажды таким же могущественным и великим адептом. Эти слухи только усилились, когда люди использовали свои каналы, чтобы выяснить причину отсутствия Грима в расширении и реорганизации Академии магии Хортона. Это было потому, что он нашел путь к пятому классу. Возможно, в следующий раз легендарный адепт огня проявит себя, когда станет великим адептом. Это означало, что недавно созданная Академия магии Хортона была полностью поддержана будущим великим адептом. Великий адепт пятого класса, который все еще мог оставаться в мире адептов на данный момент, по правде говоря, большей поддержки, чем это, не было. Вероятно, это была ключевая причина, по которой три основные организации адептов не пытались остановить создание Академии магии Хортона. Они даже прислали своих представителей для участия в церемонии основания. Айронвуд Сити, штаб-квартира Академии магии Хортона. С тех пор, как начался 11-й месяц, Айронвуд Сити был морем веселья и радости. Академия магии Хортона расширилась, и Айронвуд Сити стал священным городом для адептов, известным на всем континенте. Звери Вуду бежали через дорогу рядом с машинами гоблинов, в то время как свирепые птицы парили в небе, все они несли адептов на своих спинах. Даже пешеходы, которые заполняли улицы до краев, расхаживая туда-сюда, все были адептами. Это место стало миром адептов. Каждый уголок, каждый дюйм пространства был заполнен силуэтами адептов. Между тем, те, кто служил здесь официантами и слугами, были искусными учениками со всего мира, которые приехали сюда, чтобы продолжить магические исследования. Размер Академии магии Хортона также превышал обычный размер для обычной организации адептов. Он занимал каждый дюйм пространства в радиусе 50 километров от Айронвуд-Сити. Магические залы, библиотеки, алхимические лаборатории, фабрики магических машин и магические тренировочные центры были построены по всей стране, разбросанной вокруг Айронвуд-Сити. Ученику, пришедшему в Академию магии Хортона, потребовались бы месяцы, чтобы просто ознакомиться со всеми магическими возможностями, доступными внутри Академии. Им придется найти себе хакстрайдер или гоблинские машины, чтобы свободно передвигаться от одного здания к другому. В противном случае они провели бы большую часть своего дня, просто бегая между библиотеками и лабораториями. После реконструкции Академии магии Хортона Айронвуд-Сити превратился в город магических машин. Магические энергетические бассейны можно было увидеть повсюду, наряду с центрами проката магических машин и фабриками магических машин. Удобства и чудеса магических машин превратились в часть повседневной жизни. Однако из-за чрезмерного количества адептов, присутствующих в городе, излучение магической энергии достигло нездорового уровня. Хотя большая часть радиации была отфильтрована очистительными решетками, ее все же было достаточно, чтобы сильно ранить обычного человека. Таким образом, единственными, кто мог приблизиться к Айронвуд-Сити ближе, чем на 50 километров, были опытные ученики или адепты. Конечно, по мере того, как имя Академии магии Хортона распространялось повсюду, Академия начала отбирать наиболее выдающихся и умных людей, которых можно было найти среди 127 меньших планов, которые были частью активов Академии. Этим людям было разрешено поступать в Академию и учиться в качестве студентов. При этом в Айронвуд-Сити неожиданно появилась большая группа необычных иностранных студентов различных видов и внешности. Чтобы число иностранных студентов не было слишком большим, Академия магии Хортона выделила квоту в 15 студентов для каждого низшего плана, находящегося под их властью. Кроме того, эти студенты должны были быть моложе 30 лет, за особыми исключениями для некоторых рас. Любой человек в мире адептов, пока у него есть талант элементаля и потенциал стать учеником адептов, мог вступить в академию. Конечно, туземцы меньших планов не пользовались таким благополучием. Почти каждый иностранный студент, отобранный из туземцев, был вундеркиндом своего поколения. Более того, чтобы получить одно из немногих мест для обучения в мире адептов, эти ученики почти всегда подвергались кровавым и жестоким схваткам на выбывание с другими конкурентами. Почти каждый год можно было встретить вундеркиндов, но квот было предоставлено не так уж много. В низших плоскостях часто существовали свои собственные классы дворян и крестьян. Естественно, более важные аристократы всегда стремились отправить своих детей и родственников в уважаемый мир адептов, чтобы получить самое превосходное магическое образование. В конце концов, даже если студенты не смогут стать адептами, все эти социальные отношения, которые они установили во время учебы, легко позволит им стать частью правящего класса после их возвращения. Этот метод позолоты студентов с признательностью, несомненно, был самым легким способом для иностранных дворян лучше познакомиться с адептами и классом адептов. Следовательно, каждый иностранный студент, который мог выжить в конкурсе и отличиться, был человеком отличного мастерства и потенциала. У них не было только возможности проявить себя. А теперь Академия магии Хортона дала им такую возможность, в которой они так нуждались. Высшее руководство Академии не делало различий между студентами Академии. Ко всем относились справедливо и одинаково. До тех пор, пока они получали достаточно кредитов и выполняли порученные им миссии Академии, Академия была уверена, что предоставит им ресурсы, необходимые для дальнейшего развития. Смогут ли они преуспеть и стать адептами, зависело от их удачи и способностей. Благодаря этому беспристрастному методу ведения дела и огромному количеству ресурсов в их распоряжении, Академия магии Хортона смогла быстро вырастить свою первую партию адептов в течение этих 5 лет своей реорганизации. Некоторые из этих адептов были даже иностранными студентами, которые теперь успешно интегрировались в адептов. Сегодня, в 5-й день 11-го месяца, было официально объявлено о создании Академии магии Хортона. Это был также великий день для всех адептов и учеников, которые жили в Айронвуд-Сити в течение последних 5 лет, чтобы радоваться и праздновать. Айронвуд-Сити. Внутри башни адептов Академии, возвышавшейся в самом центре города, Мэри, одетая в замысловатую и красивую мантию адепта, молча стояла на верхнем этаже. Она спокойно смотрела в окно на город, аккуратный, как шахматная доска, и на толпу, которая ползла по его аккуратным улицам, как крошечные муравьи. 4 прекрасные эльфийские служанки осторожно помогали ей надеть необычно сложные аксессуары. Каждый магический аксессуар светился слабым магическим светом. Когда все они были экипированы, аксессуары резонировали с руническим массивом на одеянии Марии, создавая красивый, сияющий эффект. Сила Мэри быстро возрастала с тех пор, как она ассимилировала замок кошмаров. Эти эльфийские служанки могли чувствовать магическое излучение, покалывающее их кожу, просто стоя рядом с ней. Еще более ужасающим было то, что кровавые законы и ореол кошмара, которым обладала Мэри, были очень агрессивными. Вы бы начали истекать кровью и впадать в кошмары, просто оставаясь рядом с ней более 15 минут. Таким образом, единственными, кто служил Марии рядом с ней, были эльфы второго класса и выше. Пока Мэри наблюдала за Айронвуд-Сити, Погруженная в свои мысли, Эмилия стояла рядом. Сейчас она была уже в среднем третьем классе. Она держала в руке большую стопку документов и тихо читала отчеты о приготовлении их к церемонии основания. Представитель Серебряного Союза, вице-глава Сената Милоун. Его сопровождают подарки, которые они преподнесли, включают в настоящее время они были организованы, чтобы остаться в посольстве. Семьи принимаются лордом Альфредом и Изой. Представитель северных земель, лидер ведьм обмана Ангелина, которую сопровождают подарки, представленные, включают в настоящее время они находятся в посольстве 9 и принимаются лордом Кирла и Лилией. Мэри молча слушала. Затем она спросила, не поворачивая головы, а ассоциация адепта? Пока никаких новостей. До начала церемонии оставалось меньше часа, а от ассоциации адептов все еще не было никаких известий. Их отношение не могло быть яснее. Мэри холодно фыркнула и больше ничего не сказала. Эмилия подняла голову и едва заметно взглянула на него, прежде чем продолжить свой доклад. Морской народ, подземный мир и штормовое королевство также прислали своих представителей. Я дал указание людям принять их. Подготовка к торжествам уже завершена. Мы потребуем, чтобы леди Мэри лично присутствовала на церемонии. Примерный ход событий таков. Глава 1430. Миледи, все представители здесь и ждут вашего прибытия. Дверь в конце коридора открылась. Мирил, еще одна фигура власти в багровом клане, вошла, одетая в идеально сшитую мантию адепта, сделанную из невероятно мягкого материала. Она поклонилась и засвидетельствовала свое почтение Мэри. В прошлом они были самыми близкими сестрами. Однако по мере того, как Мэри становилась все сильнее и сильнее, огромная пропасть власти между ними двумя укрепляла их позиции как начальника и подчиненного. Теперь, учитывая богатство клана Багровых, у них не возникнет проблем с тем, чтобы отправить Мэрил и Эмилию в четвертый класс. Однако это был предел власти клана. Каждый шаг выше четвертого класса был сложным и затяжным процессом, который не мог быть завершен простым накоплением ресурсов. Две гордые женщины также были невероятно уверены в себе. Следовательно, даже когда они были завалены многочисленными делами клана, они все еще находили время, чтобы совершенствоваться и тренироваться дальше. Мэрил была только продвинутым третьим классом в данный момент, в то время как Эмилия была только промежуточным третьим классом. Их оценки были не очень впечатляющими, но их будущий потенциал был довольно значительным. По крайней мере, у них обоих была уверенность, что они смогут продвинуться в четвертый класс со своей собственной силой. Это было отношение и вера, которые они приняли ради достижения больших высот в будущем. Согласно всем прошлым данным, собранным адептами, те, кто смог продвинуться до четвертого класса самостоятельно, были единственными, у кого был шанс продвинуться еще дальше. Те, кто продвинулся в четвертый класс с накоплением ресурсов, должны считать себя счастливыми, если они смогли подняться до среднего четвертого класса. Время пришло. Мэри обернулась и посмотрела на двух женщин, ожидавших ее. Она кивнула и вышла из зала. Все, кто ждал снаружи, были высшими представителями клана Багровых. В самом начале процессии, ростом всего в 1 метр, стоял гоблин-мудрец Снарлакс, одетый в роскошный официальный костюм. Как самому опытному из гоблинов, последовавших за гримом, ему было почти 300 лет. Она была сравнима с человеческим существом 800-летней давности. Это был также рекорд для самого старого гоблина в истории. Хотя Снарлакса поддерживало огромное количество превосходных ресурсов, он все еще застрял на продвинутом втором классе и не мог продвинуться дальше. В результате он медленно приближался к пределу своей жизни и быстро дряхлел. И все же в этот самый важный день он надел замысловатый костюм, олицетворявший высшую славу, и поклонился Марии раньше всех. «Поздравляю, госпожа! Самые большие поздравления!» Снарлакс засвидетельствовал свое почтение. Если бы не две юные служанки-гоблины, которые поддерживали его, Снарлакс рухнул бы на землю, согнувшись на 90 градусов своим луком. Мэри бросила быстрый взгляд на его тело и со вздохом кивнула. Она взмахнула рукой, и волна энергии крови вошла в тело Снарлакса. Дух Снарлакса, казалось, заметно улучшился. «Делай, что можешь, и береги себя», — Мэри остановилась, чтобы дать несколько советов. Затем ее взгляд обратился к гоблину, стоящему позади Снарлакса. «Лок, сегодня ты отвечаешь за Снарлакса. Убедитесь, что он не слишком взволнован». Сказав это, Мэри, наконец, снова пошла прочь. Лок, гоблин, теперь был средним багровым адептом третьего класса. Его статус в багровом клане был выше, чем даже у Снорлакса и других знатных гоблинов. Выслушав наставление леди Мэри, он отмахнулся от служанок гоблинов и лично поддержал Снорлакса за руку, когда тот последовал за их суровой госпожой. Конечно, они пошли за Мерил и Эмилией. Темнокрасные начальники, которые были разбросаны по разным углам и разговаривали между собой, начали собираться вокруг. Они поклонились, засвидетельствовали свое почтение Марии и присоединились к процессии. Кровавый рыцарь Сорос, раздвоенный носок, жук Адепт Биллис, кровавый рыцарь Виндзор, кровавый маг Иса, кровавый эльф-волшебник Лила, ледяная леди Снаулатус, берсерковая ведьма София, лесной дух Ева, Ван Лиер Старая Лиса, командир Друзилла Лассалли из армии жестокой крови, дракон рожденный Зака. После всех этих лет развития и роста число адептов второго и третьего классов в багровом клане увеличилось до 300 человек. Новая партия новобранцев и свежая кровь заняли ключевые позиции в клане багровых. Однако эти ветераны все еще имели определенный статус в глазах Мэри. С течением времени некоторые из ветеранов уже умерли. Среди ветеранов отсутствовали лидер магических гоблинов Гонга, гоблин Тигули, Медуза Дана, лидер Мантикоры Харон и адепт Ветра Дизера. За последние несколько сотен лет они умерли либо от старости, либо от неестественных причин во время своих экспедиций или экспериментов. Они навсегда ушли на ветер. Банкетный зал располагался на 7-м этаже башни адептов. Когда Мэри вошла в зал вместе с малиновыми вышестоящими, все вокруг немедленно разразились громовыми аплодисментами. Многочисленные алые адепты стояли по обе стороны красной ковровой дорожки, энергично хлопая и аплодируя изо всех сил. Когда Мэри проходила мимо них, они прижимали руки к груди и кланялись, насколько это было возможно, их лица расплывались в гордых улыбках. Они были вне себя от радости, что им позволили погреться в лучах этой славы. Проходя сквозь толпу, Мэри кивнула в обе стороны. Те, кто мог войти в главное место празднования, были все ветераны, которые присоединились к клану Багровых давным-давно или многообещающие рекруты, которые недавно поднялись до выдающегося положения в Академии. Хотя большинство из них никогда не видели легендарную Кровавую Королеву Лорда Мэри лично, это не мешало им радоваться за светлое будущее клана Академии и самих себя. В толпе смешалось несколько необычных лиц с меньших планов. Среди них были великаны, дроу, зверолюди, тролли, краснокаменные гномы, гоблины, гномы, светорожденные, цветочные феи, ходящие по камню и полудраконы. Светорожденные были странным видом, все тело которого было сформировано из светового элемента и которые питались светом. Они были естественными заклинателями светлого элемента и могли свободно использовать всю силу, связанную с этим элементом. Их светлая сила делала их весьма могущественными в иллюзиях и исцелении. Цветочные духи не были цветочными феями. Они могли казаться похожими, но в глубине души это были два совершенно разных существа. У цветочных эльфов были зеленые тела с двумя парами тонких крыльев на спине. Они могли быть меньше полуметра ростом, но они были исключительно дикими. Их когти и зубы содержали ужасный яд, и они летели с невероятной скоростью. Цветочные духи были страшными магическими существами, когда их использовали в качестве разведчиков или убийц. Ходящие сквозь камень, с другой стороны, были своего рода странной формой жизни где-то между настоящим органическим существом и элементалем Земли. Самолет, в котором они жили, состоял из ряда гор и холмов. Здесь едва ли можно было найти воду, огонь или даже растения. Ходящие по камню рождались со способностью проходить под землей, не загроможденной землей или грязью. Они также обладали многочисленными земными силами, что делало их исключительными шахтерами и засадными силами. Полудраконы, с другой стороны, были кровными потомками драконов и людей. Потомки, унаследовавшие родословную драконов, часто пробуждали родственные силы. Такие полудраконы, как эти, могли бы иметь проблемы с достижением более высоких степеней, но они часто были могущественными магическими воинами, сведущими как в боевых, так и в магических искусствах. Помещенные в армию, полудраконы представляли собой грозную силу, способную как защищаться, так и нападать. Наиболее выдающиеся среди полудраконов были также лучшими кандидатами в помощники или телохранители для высокоуровневых адептов. В конце концов, верность полудраконов была хорошо известна. Конечно, кроме этих людей, Мэри заметила в толпе еще несколько необычных и неописуемых личностей. Например, адепты, похожие на слизь, адепты кентавра и даже один адепт, похожий на ходячий подсолнух. С тех пор, как они начали набирать иностранных студентов с малых планов, разнообразие Академии магии Хортона действительно расширилось. Пройдя сквозь толпу, Мария и ее процессия поднялись на большую платформу с 10 гигантскими ступенями. Там уже ждали представители со всего мира. Мэри оглянулась и сразу же заметила 4-го класса громового лорда Герба, который теперь был в своей человеческой форме. Его сопровождала изумрудная драконица Иритина, которая тоже превратилась в красивую молодую девушку. Позади них стояли 10 мускулистых мужчин с лысыми головами и зеленой кожей. Они показывали на различные магические украшения, свисающие со стены потолка банкетного зала, и пускали при этом слюни. Мэри даже не пришлось подходить близко. Только по ауре, которую они излучали, она могла сказать, что это были зеленые драконы первого и второго сорта, которые полиморфизовались. Громовой голос Армса сразу же раздался, когда он увидел Мэри. «Мэри, наконец-то ты здесь. Я ждал здесь весь день со своими подчиненными». Мэри слегка нахмурилась. Нерушимая и могучая аура мгновенно пронизала это место. Выражение лица Армса застыло, и Иритина тут же шагнула вперед, схватив его за руку и потянув вниз в поклоне. 10 человекообразных зеленых драконов позади них тоже поспешно засвидетельствовали свое почтение. «Герб, я так рада видеть тебя здесь. Иди со мной». Мэри слабо улыбнулась, проходя мимо громового дракона. Руки в отчаянии почесали затылок, прежде чем мягко спросить у Иритины. «Я опять что-то не то сказал?» Ничуть не удивившись, Иритина закатила глаза и раздраженно сказала: «Человеческие адепты любят лицо. Вы должны выразить должное уважение леди Мэри». «Уважаю лицо» Армса мгновенно потемнело, когда он сказал расстроенным тоном: «Она не обязательно сможет победить меня. Почему я должен ее уважать? Хм, если бы это было не из-за лорда Грима, я бы...» «Просто заткнись уже. Сегодня ты больше не скажешь ни единого слова». Иритина была всего лишь 3-й классницей, но очень умной. Она знала обычаи адепта лучше, чем оружие, и это был единственный способ заставить оружие делать меньше ошибок в течение дня. Пройдя мимо герба, Мэри направилась прямо к углу платформы. Большая группа немертвых заклинателей в черных одеждах собралась там вокруг печально известного лича Кангана. Как могущественный лич, который мог бы быть равен Гриму, появление Канганы на праздновании Академии магии Хортона, несомненно, продемонстрировало мощную сеть союзников, которыми они обладали. Глава 1431. Добро пожаловать, сэр Канганас. Мэри выразила подобающее уважение этому могучему личу. Помимо того, что Канганас был главой отделения школы некромантии Академии магии Хортона, он также был могущественным заклинателем, о потенциале которого Грим упоминал ранее. Одного из этих факторов было бы достаточно для Мэри, чтобы выразить ей свое уважение. «Это только то, что я должен сделать». Будучи могущественным личом, Канганас уже давно покинул свое гниющее тело. Затем его скелет превратился в какое-то странное вещество, похожее на кристалл. Это вещество обладало исключительной магической и физической стойкостью, что делало его невосприимчивым к атакам даже из небольшого магического оружия. Более того, с ростом ассимиляции между Канганами и реликварием, два слоя принципиальной ауры теперь поглотили его скелет. Обычные адепты 4-го класса должны были бы терпеть энергию смерти и ледяную энергию, просто находясь слишком близко к нему, не говоря уже о попытке бороться с ним. Они, вероятно, будут сильно ослаблены, прежде чем смогут нанести удар. Главная причина, по которой Канганас был готов взять некоторое время из своего графика, чтобы посетить торжества, естественно, была из-за Грима. Он поднял свой хрустальный череп с двумя рубинами, вставленными в пустые глазницы. Его сосредоточенный огонь души яростно горел за этими рубинами. «На этот раз я пришел не один. Я привел с собой несколько друзей». Канганас повернулся и начал представлять их Мэри. «Это Медуза Сшина, это Песчаный Король, оба они старые знакомые Грима. А пока вот это Лич Рисос». В этот момент Канганас резко переключился на мысленное общение и начал беседовать с Мэри наедине. «Рисос здесь как представитель Альянса Личей. Он надеется на аудиенцию у сэра Грима. Интересно, согласится ли мисс Мэри это устроить?» Выражение лица Мэри слегка изменилось. Ее взгляд скользнул по этим немногочисленным посетителям. Как и ожидалось, единственными, кто мог общаться с Канганами, должны были быть как минимум 4-е классы. Могущественная Медуза 4-го класса, могущественный правитель инсектофалков 4-го класса, таинственный посланник Лича 4-го класса, ни с одним из них не было легко иметь дело. Кто знает, когда Гримм успел с ними познакомиться. Почему бы вам не остаться здесь на несколько дней, сэр Конганас? Я сделаю все возможное, чтобы связаться с Гриммом. Если бы это было возможно, я уверен, что он познакомился бы со всеми вами. Мягко утешила ее Мэри. Мэри знала, что с ее ограниченным кругом общения и опытом она никогда не смогла бы приглашать сюда в качестве гостей таких неземных личностей. Причина, по которой все они проделали миллиарды километров, чтобы прибыть сюда, в мир адептов, на церемонию учреждения новой организации, была исключительно из-за Гримма. С определенной точки зрения, казалось, что Гримм действительно имел некоторую степень положения в королевствах за ее пределами. Получив слово хозяйки, Конганас больше не беспокоил ее. Мэри пригласила их, и они последовали за ней, когда она поднялась на платформу. Гигантская платформа в центре банкета представляла собой огромную площадь около 10 тысяч квадратных метров. На помосте стояли три трона, расположенные треугольным строем, один большой и два маленьких. Трон в самом центре был самым большим и был темно-малинового цвета. Между тем, два меньших трона были расположены слева и справа, немного позади первого трона. Слева трон был черным как смоль и испещрен крошечными серебряными пятнышками света, которые изображали звезды. Трон справа был ярко-малинового цвета, такого же резкого, как текущая кровь. Мария подошла к тронам в своем официальном одеянии и села на малиновый трон справа. Различные гости и посланники также вошли в зал, заняв свои места под руководством адептов Академии. Вскоре зал был заполнен. В этот момент многочисленные красивые эльфийские девушки вошли в зал, подавая напитки и еду адептам и потусторонним силам, которые прибыли со всего мира. Различные виды среди гостей имели различные предпочтения и вкусы. Таким образом, блюдо, поставленное перед ними, отличалось по содержанию. За это время Мария огляделась со своего трона, узнавая различных почетных гостей, собравшихся здесь. Громовой лорд Герб, его возлюбленная и подчиненные, Медуза с Шиной и четверо ее соплеменников. Странный песчаный король пришел один, лич Конганас Ирисас, посланник Альянса Личей, а также многие подчиненные. Многие адепты четвертого класса, подчиненные и доверенные лица центральных земель. Впереди людей, сидевших справа, Мэри увидела группу людей, которые выглядели очень непохожими на людей. Морские ноги. Это были необычные существа, жившие глубоко в море. У них была фиолетовая кожа, полностью покрытая тонкой чешуей, длинный хвост, напоминающий змеиный, и обнаженная верхняя часть тела, как у человеческих женщин. Все они были очень хорошенькие, с острыми лицами, волнистыми зелеными волосами и фиолетовыми губами. Они носили всевозможные аксессуары на шее, запястьях и ушах, включая раковины, кораллы и сверкающие жемчужины. По правде говоря, большинство морских обитателей имели чрезвычайно необычную внешность, часто идущую вразрез с человеческими стандартами красоты. Однако ноги были исключением. У них была гуманоидная внешность, приличный интеллект, и они смогли вырастить множество ведьм благодаря своей огромной популяции. Действительно, среди нагов существовало строгое распределение классов по признаку пола. Мужчины-наги в основном становились воинами ближнего боя, в то время как женщины-наги становились заклинателями по образцу ведьм и шаманов. Хотя другие морские жители также были довольно могущественны, единственными, кто был готов поддерживать тесную связь с адептами на поверхности, были наги. Казалось, что наги пришли сюда, чтобы принять участие в церемонии основания Академии магии Хортона. По правде говоря, они действительно были здесь, чтобы познакомиться с человеческими адептами, которые прибыли сюда со всего континента. Они надеялись, что смогут выторговать у адептов ресурсы, в которых так нуждались. Кузнечная техника морского народа была невероятно грубой. Они очень сильно нуждались в магических предметах, снаряжении и аксессуарах адептов. Взамен они могли предложить редкую морскую рыбу, кораллы, руду и другие магические материалы. Эти сделки пойдут на пользу обеим сторонам, и именно поэтому наги были так увлечены посещением крупных мероприятий на континенте. Кивнув ведьме четвертого класса Саих, лидеру нага, Мэри перевела взгляд на подрывников, сидевших рядом с ногами. Как и другие плоские миры, мир адептов также имел подземный мир, полностью изолированный от внешнего мира. Хотя подземный мир невероятно нуждался в ресурсах, пище и населении, он все же дал начало нескольким необычным формам жизни. Однако для любого истинного заклинателя было трудно родиться в такой темной среде. Следовательно, большинство подземных существ, пришедших отдать дань уважения, были ящерицами-убийцами, червями-духами и другими необычными существами. Причина, по которой они пришли на церемонию, была похожа на нагов. Они надеялись использовать его как возможность для проведения торгов и обмена на ресурсы. Если они когда-нибудь надеются быть включенными в экономику центральных земель, им придется вести переговоры с Хортонской магической академией, крупнейшей организацией адептов центральных земель. В знак своей искренности и наги, и подрывники принесли в дар лучшие ресурсы, которые только могли предложить. Мэри оставалось только улыбнуться и принять эти подарки. Настоящие переговоры будут вести Эмилия и Мирил. После того, как Мэри соответствующим образом расправилась с двумя чужеземными племенами, она обратила свой взор на две другие крупные организации адептов, которые пришли сюда, чтобы поздравить ее, Серебряный Союз и Северные Ведьмы. Представитель Серебряного Союза все еще был заместителем главы Сената Милана. За ним следовали несколько членов Сената в серебряных одеждах. Серебряный Союз был искусной организацией, которая игнорировала происхождение и расу, ставя личные знания и достижения выше всего остального. Следовательно, состав членов Сената был весьма разнообразен. Там были люди, эльфы, гномы и даже крысолюди. Более того, все члены Сената Серебряного Союза здесь были мастерами големов. Вы могли видеть сложные магические конструкции брони, прикрепленные по всему их телу. Эти магические конструкции брони были приклеены к их телам, как еще один слой кожи. На них было вырезано множество крошечных, сложных рун, которые время от времени испускали яркие вспышки света элементов. Эта технология создания магических доспехов была уникальной способностью эзотерических адептов Серебряного Союза. Когда им нужно было вступить в бой, эти магические конструкции брони, напоминающие аксессуары, позволяли мастерам големов быстро экипироваться. Вырезанные на них рунические знаки наделяли их необычными магическими способностями. Мастера големов с конструкциями магических доспехов практически всегда носили набор магических доспехов. Более того, это был набор доспехов, который наделял их мощными способностями в бою. Вот почему мастера големов могли высвободить огромную силу, как только они оборудовали свою магическую конструкцию брони, даже если они сами были относительно слабее по сравнению со средним адептом. Это был путь, который эзотерические адепты основали, чтобы укрепить себя. Увидев, что Мэри оглянулась, Милаун выступил вперед и громко сказал: «Я здесь, чтобы благословить Академию магии Хортона по приказу главы Сената Сальвини. Это подарок, подготовленный Серебряным Союзом. Надеюсь, вы сочтете это достаточным, леди Мэри». Сказав это, Милаун бросил быстрый взгляд, и член Сената, похожий на крысу, выступил вперед. Он достал квадратную серебряную шахматную доску и бросил ее в центр зала. Он мгновенно вырос в размерах, превратившись в массивную шахматную доску около 100 метров в ширину и длину. 32 металлические шахматные фигуры различных цветов и форм стояли по обе стороны доски. Эти металлические предметы были либо закованными в броню воинами с большими щитами и мечами, либо имперскими адептами, держащими посохи, либо гномами, толкающими гигантские магические пушки, либо укротителями зверей, командующими свирепыми существами. Судя по форме и дизайну, это была шахматная партия, популярная среди человеческой знати континента адептов. После того, как шахматная доска расширилась до своего самого большого размера, фигуры с обеих сторон начали двигаться, как будто они обладали жизнью. Они ревели и кричали, даже лязгали своими доспехами и оружием, бросая вызов частям на другой стороне всевозможными способами. Глава 1432. Очень замысловатый дизайн. Мэри не могла удержаться от восхищенной похвалы. Все наблюдали, как шахматные фигуры на доске двигались вперед или назад под контролем адептов Серебряного Союза. Всякий раз, когда сталкивались две фигуры, начиналась ужасная битва. Каждый шахматный голем был запрограммирован с различными техниками и стилями боя. Победа зависела не только от способности фигуры, но и от ловкости, с которой адепт управлял ею своим духом. Если адепт обладал достаточно сильным духом, он мог прорубить себе путь через все вражеские фигуры и казнить короля даже самой слабой пешкой. Очевидно, это была шахматная партия адепта, предназначенная для тренировки духа. Шахматные фигуры были оживлены эзотерическими адептами и обладали боевой мощью. Вот и вся разница. Важно отметить, что при создании этих шахматных големов эзотерические адепты смешали некий металл, известный как сплав Мандаса. Это был знаменитый сплав памяти. Даже если шахматные фигуры были повреждены, они будут медленно восстанавливаться в своей первоначальной форме до тех пор, пока достаточное количество магической энергии будет вливаться в шахматную доску. Мэри улыбнулась. Она выразила свою благодарность Милауну и приказала людям забрать подарок. Этот дар мог быть сложным, но он не имел большой практической пользы для Академии магии Хортона. Возможно, таковы были намерения Серебряного Союза с самого начала. В конце концов, эти две организации все еще были вовлечены в конкурентные отношения. Они ни за что не отдадут стратегические ресурсы в дар своему сопернику. После Серебряного Союза пришли Северные Ведьмы. Представителем, которого они послали на этот раз, была лидер ведьм обмана Ангелина, и ее подарком были два небольших самолета ресурсов. Это было немного, но все же гораздо более практичный подарок, чем шахматная доска Серебряного Союза. Мэри еще раз поблагодарила его и приказала убрать кристалл с координатами плоскости. Затем она подняла свой кубок и провозгласила тост за всех своих гостей. Однако как раз в тот момент, когда все радовались и купались в радостных криках, снаружи башни послышался шум. Мэри слегка нахмурилась и повернулась к Камилии, сидевшей слева от помоста. Зеленый шар света мерцал между ее ладонями. Казалось, она общается с кем-то на расстоянии. Буквально через мгновение выражение лица Эмилии изменилось. Она подняла голову, посмотрела на Мэри и тихо сказала, «Это кто-то из ассоциации адептов. Они направляются сюда». Возможно, Эмилия и казалась спокойной, когда говорила это, но Мэри легко могла сказать, что в этой ситуации было нечто большее. Если бы представители ассоциации прибыли надлежащим образом и соблюдали этикет, они были бы должным образом приняты адептами Академии. Не было никакого способа, чтобы произошла суматоха. Таким образом, весьма вероятно, что эти ублюдки прорвались внутрь. «Мирил, иди и поприветствуй их». Мэри холодно усмехнулась. «Избавь их от возможности сказать, что мы не знаем наших манер». «Понятно». Мирил приняла приказ и встала. Пара широких красных крыльев сверкнула за ее спиной. Мощный порыв ветра пронесся по всему банкетному залу, когда она улетела. После всех этих лет питания от красной драконьей линии сила Мирил резко возросла. Через 100 лет у нее появились признаки того, что она будет учиться в 4 классе. Чем сильнее она становилась, тем сильнее становились ее фракция и подчиненные. Все отставили свои кубки и стали переговариваться между собой, ожидая посланца ассоциации адепта. Это был вовсе не доброжелательный гость. Это действительно был праздник по названию, но все еще существовала конкуренция и конфликт между различными крупными организациями. Хотя ассоциация адептов прибыла сюда, чтобы отпраздновать это событие, они все еще настаивали на том, чтобы сделать все таким образом, чтобы сбить с толку Академию магии Хортона. Это было вполне естественно. Вскоре в зал влетел посыльный от ассоциации в сопровождении Мирил. Всего было 7 представителей во главе с 2 адептами. Одним из этих адептов была странная женщина-адепт, одетая в пурпурные доспехи, без волос и фиолетовых глаз. Другой был невысоким адептом мужского пола с крючковатым носом, зелеными глазами, грязно-желтыми зубами и редкими, растрепанными волосами. На нем была черная мантия, украшенная всевозможными драгоценностями. Все присутствовавшие в зале гости вздрогнули, увидев посланцев ассоциации. Они чувствовали гнетущую ауру, исходящую от них двоих, сверхдержавы. Оба адепта, возглавлявшие отряд, были пиковыми сверхдержавами 4 класса. Между тем, 5 адептов позади них, 3 мужчин и 2 женщины, были все 3 класса. Хотя они были всего лишь 3-классниками, их аура была невероятно свирепой. Они казались людьми, которые выбрались из ямы смерти, пережив бесчисленные битвы и испытания. Даже самый слабый из них был продвинутым 3 классом. Мэри была удивлена, но не подала виду. Вместо этого она изобразила холодную, неискреннюю улыбку и сказала: «Мне было интересно, кто это? Значит, это были леди Глория и лорд Серверис. Я приветствую вас обоих, уважаемые гости дома Грима. Пожалуйста». Однако 2 ультрамощные ассоциации, казалось, не слишком заботились о тонкостях Мэри. Они просто парили в воздухе и оглядывали всех в зале. Лица гостей повернулись под страшным давлением, которое они оказывали. Выражение их лиц становилось все более натянутым и неестественным. Сверхдержавы всегда будут самой мощной силой в планарном мире. Возможно, именно этот внезапный всплеск появления псевдоультраэлектростанций сделал реальные ультраэлектростанции менее ценными. Сегодня, испытав на себе пугающее духовное давление настоящих сверхдержав, каждый гость, присутствовавший на мероприятии, испытывал неподдельный страх от всего сердца. Адепты четвертого класса все еще были в порядке. Они оставались спокойными перед таким ужасным давлением. Однако адепты третьего класса и ниже начали ерзать на своих местах, ужас медленно расползался по их лицам. Если бы адептам ассоциации было позволено продолжать запугивать гостей таким образом, и если бы один из адептов или гостей из другого мира сломался и начал выть, это было бы ужасным оскорблением для центральных адептов. Такого просто не может быть. Тело Мэри задрожало. Она подавила свою неистовую ярость, когда темно-красная волна заиграла в ее глазах. Ее собственное давление рванулось вперед и сопротивлялось давлению адептов ассоциации. К сожалению, она еще не достигла пика четвертого класса, а замок кошмаров все еще находился за тысячи километров отсюда. Таким образом, это была всего лишь данность, которую она не могла оттолкнуть от злобного духовного давления двух сверхдержав. Увидев эту неприятную ситуацию, Марна Шингая тоже встала и испустила суровый крик. «Леди Мэри пригласила вас всех занять свои места. Я бы предложил вам всем занять свои места». Когда он жестикулировал и произносил свою речь, крепкий дух Геи вмешался в эту невидимую битву. Золотой Титан был силен, но его сила заключалась в его телосложении и его молниеносной силе. По духу он уступал этим двум сверхдержавам. Гея издала приглушенное ворчание, когда золотой свет заиграл на его теле. Адепт проклятий Серверис слегка улыбнулся и холодно хмыкнул. «Мы оба здесь, чтобы предложить свои благословения от имени всей ассоциации адепта. Что это? Грим считает, что он слишком важен даже для публики». Адепт Глория все это время хранила молчание. Было очевидно, что она позволяла Серверису говорить все, что он хотел. Многочисленные центральные адепты, присутствовавшие здесь, встали. Они были взбешены неразумным и бесцеремонным поведением ассоциации адепта. Однако адепты ассоциации фактически ничего не сделали. Они только непреднамеренно заставляли каждого чувствовать дискомфорт из-за своего духовного давления. Если центральные адепты нанесут здесь удар, именно они нарушат мир и начнут войну. Это была настоящая причина, по которой Мэри и Геа не могли не трансформироваться, недолжным образом справиться со своими противниками. Ассоциация адептов просто послала две сверхдержавы и уже была в состоянии заставить центральных адептов трансформироваться в ответ, не поднимая даже одного пальца. Если бы такой слух распространился, центральные земли были бы навсегда унижены. На Хортонскую магическую академию также будут смотреть сверху вниз все на континенте. Тут уж ничего не поделаешь. В конце концов, Мэри и Геа были всего лишь псевдо-сверхдержавами. Без трансформации они не смогли бы даже достичь уровня псевдо-ультраэлектростанции. Гости со всего мира явно не собирались вмешиваться в происходящее. Они просто наблюдали из-за забора. Медуза с Шиной и Песочный Король были удивлены, увидев все это. Они взглянули на Лича Кангана и увидели, что тот сидит без дела. Они обменялись взглядами. Они не понимали поведения Кангана, но действовали в соответствии с ним и наблюдали со стороны. Четвертый класс с громовой лорд Герк тоже остался сидеть твердо, как будто все было в порядке. Как ни щипала его Иритина, он просто не обращал на это внимания. Казалось, он ждал, чтобы посмотреть, как Мэри выставит себя дурой. Как раз в тот момент, когда атмосфера в зале стала странно спокойной и Мэри и Геа уже собирались потерять свою прохладу, в зале раздался исключительно резкий голос. «Хаэм, довольно много гостей сегодня. Мэри, почему ты заставляешь гостей стоять здесь вместо того, чтобы предложить им присесть?» Голос был не очень громким, но от него у всех задрожали сердца. Все лица изменились, когда они услышали этот голос. Страх сжал их сердца. Это было потому, что они не слышали этого голоса своими ушами. Вместо этого голос был запечатлен прямо в их мозгах какой-то таинственной силой. Вот что потрясло их больше всего. Если бы обладатель этого голоса запечатлел в их сознании не голос, а заклинание, все невольно покрылись холодным потом при одной только мысли об этом. Они широко раскрыли глаза и оглядели зал, надеясь найти обладателя этого голоса. К сожалению, учитывая их силу, они даже не могли понять, какую способность таинственный индивид использовал, чтобы говорить с ними, не говоря уже о том, чтобы действительно найти его. Однако в комнате находились не только новички. Каждый энергоблок, который овладел властью закона и начал вовлекаться в сферу принципов, обернулся и посмотрел на высокую платформу. Там замигали огни, когда Грим молча появился перед своим троном. Он медленно сел. Все его тело, внутри и снаружи, сверху донизу, излучало нежную и чистую ауру света. Свет, с каких это пор Грим переключился на световой элемент. Глава 1433 Гри. Грим, нет, ты не он, ты его клон. Серверис широко раскрыл глаза и уставился на сидящего высоко на троне Грима. Он был так потрясен, что даже начал заикаться. Нынешнее состояние Грима было странным. Он светился полупрозрачно, все его тело состояло из чистого, нежного светового элемента. Многочисленные таинственные узоры жгучего белого света также текли по его телу. Его аура была глубокой и таинственной, что затрудняло определение степени его истинной силы. Грим поднял голову и улыбнулся Серверису, который смущался, как дурак. Затем он усмехнулся и сказал: «Прошло всего 5 лет, а ты уже так бодро прыгаешь. Похоже, в прошлый раз ты недостаточно обжегся». Услышав, как Грим произнес слово «сгорел», типичный эксцентричный и невротический Серверис мгновенно утратил свое холодное и скользкое поведение, открыв другую сторону своей личности. Пожар в Ингдипвелле почти расплавил его душу и всю его личность. Если бы ассоциация не использовала первоклассное сокровище, чтобы помочь ему удалить принципы огня, он, вероятно, все еще отчаянно боролся бы в карманном измерении в своей башне. Серверис широко раскрыл глаза. Выражение его лица было искаженным и уродливым. Он указал дрожащим пальцем на Грима и прохрипел своим хриплым голосом: «Ты, что? Ты был побежден моими руками, но все еще осмеливаешься бросать свой вес на мое место. Что придало тебе смелости? Может быть, Домнал послал тебя сюда, чтобы объявить войну нашим центральным землям?» Голос Грима мгновенно стал холодным и суровым. Потрескавшиеся, сухие губы Сервериса трепетали, как бабочка на холодном зимнем ветру. Его палец продолжал дрожать. После долгой паузы он наконец беспомощно опустил руку. Объявлять войну от имени ассоциации адептов, он не посмел этого сделать. Броситься вперед и вызвать Грима на бой, этого он тоже не осмеливался сделать. На мгновение этот адепт, стоявший на вершине пирамиды адептов, не был уверен, как ему следует реагировать на этого адепта огня. Мне показалось, было почти так же, если бы он никогда не кончал хорошо каждый раз, когда сталкивался с Гримом. Видя, что образ бешеного пса Сервериса развалился на части и все обернулось против них, Глория прищурилась и шагнула вперед. Она сказала холодным голосом: «Грим, мы здесь, чтобы поздравить вас как представителей ассоциации. Так вот как ты обращаешься со своими гостями?» Услышав это, Грим рассмеялся. «Поздравляю, а я-то думал, что ты здесь ищешь неприятностей». Его взгляд скользнул по адептам ассоциации. Он не смог удержаться от странного смешка. «Я думала, что это будет Эйнли, которая придет сюда. Я не думал, что это будешь ты. Что это? Неужели старики из ассоциации решили оставить тебя в стороне и вместо этого спонсировать Эйнли? Эти ресурсы 5-го класса не могли все попасть в руки Эйнли, не так ли?» При этих словах выражение лица Глории стало исключительно уродливым. Она действительно хотела упрекнуть Грима, но эта крошечная заноза в ее сердце сильно болела от его провокаций. Это было так плохо, что она даже не могла найти подходящих слов, чтобы отомстить. Грим был слишком умен и проказлив. Слова, которые он произнес, были лишь отчасти шуткой, но они глубоко ранили Глорию. Действительно, после последней битвы ассоциации удалось собрать партию редких ресурсов 5-го класса, хотя они также понесли значительные потери в этом процессе. Если их правильно использовать, то ресурсов будет достаточно, чтобы подтолкнуть сверхдержаву к порогу 5-го класса, как Эйнли или Глория за этот порог. Они могли бы стать великими адептами. Однако, учитывая количество ресурсов, ассоциация могла гарантировать только успешное продвижение одного великого адепта. Если бы Глория была таким счастливым человеком, ассоциация должна была бы принять меры, чтобы защитить ее и обеспечить ее безопасность, чтобы она могла сосредоточиться исключительно на решении проблемы продвижения. Такая черная задача, как прийти в центральные земли, чтобы запугать противника, никогда не падет на ценное семя и будущего великого адепта. Таким образом, даже без каких-либо отчетов, подтверждающих его утверждение, Грим мог легко догадаться о сути дела. Он тут же умудрился вылить на Глорию ведро холодной воды, прежде чем она успела вымолвить хоть слово. Ресурсы пятого класса, Эйнли. Эти секреты быстро вызвали небольшой переполох в банкетном зале. Адепты или организации, которые не знали полной картины, начали перешептываться между собой, тайно пытаясь узнать больше. Между тем, крупные организации, такие как Серебряный Союз и Северные Ведьмы, уже знали основные принципы происходящего. Они не выражали такого же шока или удивления. Адепт Эйнли ушел в уединение. Возможно, в следующий раз, когда мы встретимся с ним, он уже будет высоким и могущественным великим адептом пятого класса. Вице-сенатор, глава Серебряного Союза, поднял свой бокал и громко произнес: «Давайте поднимем бокал и выпьем за продвижение адепта Эйнли. Будем надеяться, что он станет следующим великим адептом нашего мира адептов, шагнувшим в потусторонние миры. Ваше здоровье!» Сказав это, Милоун одним глотком допил содержимое своего стакана. В следующее мгновение гости тоже подняли бокал и радостно закричали, вознося свои хвалы и благословения. Однако никто не знал, о чем они на самом деле думают в своих головах. С этой серией событий гнетущая и высокомерная аура, которую принесли с собой представители ассоциации адептов, рухнула в одно мгновение. Даже Глория казалась подавленной. Она могла только с негодованием отвести адептов ассоциации на их места. А что касается подарка, который принесла Глория, это была партия из 30 тысяч рабов из других миров, с такими видами, как минотавры, урсы, тролли и кобальды. Они были достойной рабочей силой, которую можно было использовать в шахтах или посылать в качестве пушечного мяса. Грим с радостью принял подарок. Грима редко можно было увидеть с тех пор, как он ушел в уединение. Вице-глава Сената Милоун мгновенно воспользовался этой возможностью. Он прищурился и усмехнулся, когда сказал: «Лорд Грим, я пришел к вам с вопросом по приказу одного старика. Твое слово все еще остается верным?» Он говорил довольно туманно, но Грим мгновенно понял, что он имел в виду. Грим, человек света, резко упер правую руку в грудь. Когда он вынул руку из груди, на ладони у него было кольцо допотопного образца. В следующую секунду кольцо поплыло к Милоуну, несомое невидимой силой. Милоун взял кольцо и осмотрел его содержимое своим духом. Мгновение спустя он улыбнулся и осторожно убрал ее. «Лорд Грим, это очень важное дело, поэтому я больше не останусь. Они все еще ждут, когда я вернусь туда. Дело в том, что наш Серебряный Союз не будет вмешиваться в дела центральных земель, продвигающихся вперед». Поспешно оставив эти слова позади, вице-глава Сената Милоун покинул место встречи вместе со своими подчиненными. Он немедленно вернулся на территорию Союза через систему телепортации. Несколько гостей, которые ждали Грима, сразу же отправили ему сообщение, увидев его появление. На мгновение в голове Грима одновременно возникла дюжина различных запросов на связь. Мэри только вздохнула, увидев, как занят Грим. Она знала, что это был безумный мир, который высоко ценил индивидуальную силу. Возможно, она и обладала мощью псевдоультраэлектростанции, но она все еще была слишком зеленой и неопытной по сравнению с этими действительно могущественными личностями со всего мира. Если бы не Грим, здесь никогда не появились бы такие могущественные личности, как Лич, Медуза и лидер инсектов. В прошлом Мэри могла бы сделать себе имя в мире адептов. По сравнению с Гримом, ее мировоззрение все еще было слишком ограниченным. Несмотря на то, что ей очень не нравился ярлык экономки, который был наложен на нее, у Мэри не было другого выбора, кроме как принять обстоятельства такими, какие они есть. Она начала помогать Гриму общаться с этими влиятельными людьми со всего мира. Церемония основания официально началась. Когда башня замерцала призматическим светом, Айронвуд Сити погрузился в море радости. Разноцветные заклинания элементов взлетали в небо и взрывались красивыми фейерверками повсюду в радиусе 50 километров от города. Стаи летающих лошадей, химер, жар птиц и других летающих магических существ парили в воздухе, бросая вниз красивые лепестки. Отряды странных магических машин появились на улицах, танцуя под музыку и принимая всевозможные странные позы под веселую мелодию, заставляя адептов и учеников взрываться смехом. Ярмарка темной луны, состоящая из множества странных существ из других миров, также начала выступать на улицах, используя свои удивительные расовые способности, чтобы устраивать всевозможные странные представления, заставляя многих адептов останавливаться и смотреть. На каждом углу улицы стояли большие столы, заваленные необычной едой из чужих миров. Там было так много разных видов пищи с различным внешним видом, что человеку было трудно решить, что ему выбрать. Это были места, где праздновали низкопробные адепты и ученики. Тем временем действительно важные персоны и высокопоставленные адепты собрались в банкетном зале, сбившись в группы по 2-3 человека и страстно беседуя между собой. Каждый член багрового клана присутствовал здесь, гарантируя, что эти иностранные гости чувствовали себя желанными гостями. У Грима тоже были свои дела. Он имел дело с одной группой людей за другой, все они были союзниками и компаньонами со своими собственными маленькими планами в голове. Первым человеком, которому он предоставил аудиенцию, был, естественно, Лич Канганас, а также Ризас, посланник от Альянса Личей. Цель прибытия гонца удивила Грима. Его пригласили на раскопки гробницы Бога Смерти. Однако, учитывая уникальные обстоятельства его нынешней ситуации, Грим мог только вежливо отклонить это предложение после некоторого раздумья. Он знал свои собственные дела лучше, чем кто-либо другой. Для него было совершенно нецелесообразно отправляться на разведку в такой момент. Он превратился в пожирающую рыбу и откусил голову огненной проекции Синая, которая содержала в себе частицу его божественной власти огня. Такой мощный предмет, поддерживаемый маленькой частичкой души Синая, уже несколько лет был не в ладах с Гримом. Вот почему настоящее тело Грима до сих пор оставалось скрытым под рухнувшим огненным троном, яростно сражаясь с осколком души Синая. Вот почему Грим никогда не выйдет из своего укрытия, пока не заставит фрагмент божественной власти полностью подчиниться. Глава 1434. По правде говоря, Грим действительно не осмеливался выйти снова. Он, несомненно, был самым богатым человеком в своей жизни, но в плане боевой доблести он был слаб и уязвим, как овца. Это были не слова смирения, а искренние и искренние суждения о его собственных способностях. Принципиальный кристалл, труп мелкого повелителя плети пятого класса, осколок божественной власти, любого из них было бы достаточно, чтобы привести в действие силовые установки пятого класса, не говоря уже о более отчаянных и жадных хищниках четвертого класса. Грим был почти непобедим в мире адептов благодаря благословению планарного сознания. Никто не мог противостоять ему в его нынешнем состоянии полуразвития, как никто не мог вынести его невероятно мощного бессмертного пламени. В тот момент, когда он выйдет из мира адептов, он будет немного больше, чем адепт четвертого класса, который еще не продвинулся до пятого класса полностью. Он был, вероятно, идеальной добычей для многочисленных хищников со всеми сокровищами, которые он носил на своей персоне. Его враги больше не будут первоклассными адептами, борющимися за власть и власть, они будут зловещими охотниками, которые прячутся во тьме. Вот почему Грим не собирался делать ни одного шага из самолета, пока не перейдет в пятый класс. Гробница Бога Смерти, текущие активы Грима, вероятно, стоили половину всей гробницы Бога Смерти. Эти личи пригласили его раскопать гробницу Бога Смерти, но кто знает, был ли он на самом деле их настоящей целью. Грим вежливо отклонил приглашение под каким-то предлогом и продолжил отклонять приглашение с Шины и Песчаного Короля. Затем он отослал их прочь. Как только Грим расправился со всеми гостями, Мэри наконец вошла, вынужденная ждать все это время. Она схватила его за шиворот и строго спросила тихим голосом: «Ты в каком ты сейчас состоянии?» По правде говоря, Грим в данный момент был гуманоидом, созданным исключительно из света. На самом деле у него не было ошейника, за который Мэри могла бы ухватиться. Однако, чтобы успокоить Мэри, у него не было другого выбора, кроме как материализовать ошейник, чтобы она держала его. Грим мог только пожать плечами перед лицом допроса Мэри. Он вздохнул и сказал: «Как вы можете видеть, это мое нынешнее состояние. Мое тело в ловушке под огненным троном. Вероятно, он еще какое-то время не сможет выйти наружу. Поэтому это тело света – единственное средство, с помощью которого я могу ходить снаружи». Мэри подняла нос и принюхалась. Она нахмурилась. «Почему на этом теле чувствуется запах другой крови? Как кровь, которая тебе не принадлежит? Это потому, что исходная кровь, использованная для создания этого тела, была взята у Джеральдина из ассоциации адепта. Я изо всех сил старался смешать его содержимое, но тело все еще поддерживает тонкую духовную связь с адептом светлого элемента», — сказал Грим с горькой улыбкой на лице.